Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я благодарен Богу за ту возможность, что мог делиться с вами, дорогие радиослушатели, составленными мною радиобеседами на тему «Церковь истории». В заключение этих бесед хочу суммировать сказанным словами святого апостола Павла. Цитирую. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Филиппийцам 3, 12 и 14. Сказанные апостолом эти замечательные слова, церковь может полностью взять как свое мотто или девиз. «Не достигну ли я, как достиг меня Христос?» Я благодарен Богу, что в течение продолжительного времени мог делиться с вами составленными мною беседами на тему из истории церкви. Вполне понятно, что в своих беседах я мог коснуться лишь верхушек самых главных событий. В своих беседах о этих событиях и фактах я старался передать их такими, какими они были в действительности, стараясь строго придерживаться объективности происходивших событий. Нравились ли они мне или не нравились? Я старался избегать того, чтобы навязывать слушателям свои личные взгляды или делать заключения по поводу того или иного события. Поступая так, я надеялся, что каждый слушатель, заинтересованный этими беседами, сделает свои личные выводы или заключения. Но если я по человеческой слабости, даже не замечая этого, в какой-то мере хотел навязать уважаемым слушателям в том или ином вопросе свои личные мнения или взгляды, то я посчитаю за честь спросить вас, простить мне это великодушно. Необходимо вполне сознательно и определенно осознать тот факт, что Церковь Христова, Екклесия, то есть собрание верующих, есть не человеческой, но божественной институцией. Она была создана Богом в апостольские дни, в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Там она рождена была от Духа Святого. И, как видим, созданная она была в определенном месте и для определенного времени и цели, которые аннулируются тогда, когда Церковь выполнит свое задание, и когда Господь Иисус Христос придет вторично на эту землю, чтобы взять свою Церковь. А Церковь Его не есть та Церковь, которая носит лишь Его имя, а та, что слушается Его голоса и идет по Его следам. Теперь истинная Церковь находится в чужой для нее сфере, на чужой земле, то есть в этом мире. Живя на этой земле, верующие наблюдают, чтобы светильники их горели, и белые одежды, данные Христом в день их искупления, были незапятнанными. Хотя Церковь живет в мире, но она не от мира сего, так само, как и был я учитель. На этой же земле она существует для того, чтобы свидетельствовала о Божьей любви, проявленной на кресте Голгофском. Церковь, находящаяся в этом мире, должна излучать Христовый свет и источать благоухание евангельской истины. Но, к сожалению, не всегда так бывало. Во многих случаях слепые вожди говорили Христу, главе церкви, как говорил великий инквизитор у Достоевского в книге «Братья Карамазовы». «Уйди, ты нам мешаешь». И Христос действительно оставлял такую церковь. И был в ней я, как говорил воскресший Христос к Лаодикийской церкви, цитирую. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и гласною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Откровение 3, 17 и 18. В этом 2000-м периоде церкви от начала своего существования она переживала сильные преследования от ослепленных ненавистью к ним их собратьев иудеев. После их диаспоры, то есть рассеяния, которое и было следствием отвержения своего Мессии, как и пророчествовал Иисус Христос об этом, о судьбе еврейского народа и Иерусалимского храма. Цитирую. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты хотя бы и всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и укрушат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Лука 19, 41 по 44. После рассеяния иудеев от евреев эту позорную роль преследования христиан приняли некоторые из римских императоров, и они преследовали христиан с разными промежутками времени, продолжение 300 лет. Самое жестокое преследование было нейроновское. Свидетелем этих преследований и по сей день стоит разрушенный римский Колизей, где на аренах его умирали тысячи невинных христиан. Их вина лишь была в том, что они были христианами. Умирали на аренах мужчины, женщины, дети и старики. В Неронском саду сжигали христиан на столбах, облитых смолой христиан, как нероновские факелы. И это было увеселением для садиста-императора, который смотрел на эту страшную картину, играя на арфе. Но несмотря на все ужасы этих событий и покорение мухаммеданами многих территорий, в которых находилась Восточная Церковь, Церковь Христова не стремилась разрушить Римскую империю, но ее разрушили и уничтожили так называемые дикие немецкие племена. А это было Божье возмездие за пролитую кровь святых. Римской империи не стало, но церковь осталась. Мы имели возможность пройти вместе с вами и кратко ознакомиться с пройденными этапами церкви в период темного средневековья, реформации, период Ренессанса и пути церкви до наших дней. Несмотря на многие перемены и технический прогресс и стабилизация мира, церковь всегда была под защитой Бога, хотя и переживала и гонения, и иные трудности, но она шла победоносно к своему последнему этапу, то есть пришествию Христа за своей церковью. Взгляд в будущее. Взгляд наш в будущее не основывается на человеческих предположениях, но на основах, которые начертаны в Священном Писании. А критерием такого убеждения есть тот факт, как эта поразительная гармония всех предсказанных пророчеств, которые так удивительно и точно исполнились в жизни Мессии, а также в истории мира. Если исполнились те, которые предсказывались, то почему же не исполнятся и те, которые были предсказаны, но еще не исполнились? Но в свое время они исполнятся точно так само, как исполнились первые пророчества, то есть те, которые уже исполнились. Смотря на все окружающее нас, мы можем скорбеть тем, что на горизонте сгущаются зловещие черные тучи. Но радоваться можно тем, что нету такого уголка земли на нашей планете, куда бы не могло достигнуть слово проповеди Евангелия, которую заповедовал Христос проповедовать своим ученикам. Марка 16:15. Также можем радоваться и тем, что не только мы можем изучать историю Церкви, но больше этого. Вы сами в большей или меньшей мере можете участвовать в дальнейшем творении истории Церкви. А такая возможность для нас может быть до тех пор, пока история Церкви будет закончена более славной и более совершенной.